Глава 18. Ася. Почему они хлопают? Тыкаюсь носом в шею своего мужа. Мы же даже не знакомы. Люди вокруг улыбаются, аплодируют, а я не понимаю, почему. Просто ты очень красивая, шепчет Жаров. Я рад, что возьмешь мою фамилию, Ась. Ну так ты же мой муж. Мурчу, наслаждаясь офигенским ароматом Жарова. Муж, блин, я так счастлива. До сих пор поверить не могу. Эта неделя перевернула мою жизнь. Теперь я замужем. Офигемба! Самый лучший мужчина теперь мой. Никому тебя не отдам, срывается с губ. Даже не пытайся убежать. Женя смеется, ставит меня на ноги рядом с машиной, открывает дверь. Это я тебя не отдам, мое сокровище. Забирайся, поехали отмечать. Жаров садится за руль, а я не могу сдержать счастливой улыбки. Как же мне сейчас тепло и спокойно. Сердечко пляшет в груди, готовое выпрыгнуть и убежать. Ну так ты не сказала, куда хочешь поехать в путешествие? Женя включает тихую музыку. Не знаю, Жень. Я слишком бедная, чтобы даже мечтать о курортах. Разве нет места, куда бы ты хотела поехать? Может, в кино видела? Ну, малыш, давай, подумай. Барселона? Задаю вопрос скорее себе, нежели Жене. В Испанию хочешь? Тогда поедем туда, уверенно заявляет мужчина. Так просто? Возьмем и поедем? Не понимаю. Жаров хмурится. Что за странные вопросы, госпожа Жарова? Краснею. Я еще не Жарова. Паспорт только через месяц поменяю. А вопрос нормальный. Не знаю, как у вас богатых, но в мире обычных людей... Цокает языком Женя. Ты больше не обычный человек, Ась. Прекрати эти разговоры, пожалуйста. Я весь мир тебе покажу, только попроси. Хотя нет, не проси даже. Я уже решил. Нам. Что? Не понимает Жаров. Беру его свободную руку, кладу на живот. Нам покажешь, папочка. Можно? И я буду считать тебя, его или ее, отцом. Мне вдруг становится стыдно. Конечно, Женя водит рукой по моему животу, улыбается. Скорее бы он вырос уже. Буду с ним разговаривать. Или с ней. Вздыхаю. Кому как. А я пока вообще не осознаю, что беременна. Просто постоянно голодная. Жень, а кого бы ты хотел? Мальчика или девочку? Задумчиво спрашиваю. С пацаном можно много чем заняться. Мужчина чешет подбородок. А девочка станет моей принцессой. Так что все равно, малыш. Не грусти, ради бога, я этого не вынесу. Хорошо. Накрываю его руку своей. И я люблю тебя. И я тебя, Ася. Приезжаем к дико пафосному ресторану. И впервые я не чувствую себя лишней. Персонал нам улыбается. Заказал для нас самый крутой столик у окошка в отдалении ото всех, хвастается Жаров, отодвигая мне стул. Присаживайся. Ресторан очень красивый. Все сдержано, стильно и дорого. Никогда я и не мечтала оказаться в таком месте. Меню. Улыбчивая официантка вручает нам стильную кожаную книжечку. Напитки заранее. Аперитив. Евгений Маратович. Мои брови ползут вверх. Так он здесь постоянный гость? Хотя чему я удивляюсь? Утыкаюсь в меню в попытках понять хоть что-то. Моя жена беременна, так что без алкоголя. Сдержанно говорит Женя. Свежевыжатый сок и минеральную воду. Остальное чуть позже. Поняла. Девушка с улыбкой уходит. «Ася?» – зовет меня Жаров. «Ты чего за менюшкой спряталась?» Выглядываю за книжечки, тараню мужа недовольным взглядом. «Кто она?» – шиплю. Женя прыскает со смеху. «Чего смешного?» – обижаюсь. «Медсестры, всякие бывшие выдры, теперь вот официантки. Жаров, да ты плейбой!» «Ты прелесть, малышка!» «Не смейся надо мной!» – угрожаю. Откуда она тебя знает? Ася. Он серьезно глядит на меня, затем усаживается удобнее. Ты такая сексуальная, когда ревнуешь. Может, мне почаще общаться с официантками? Рискни, рычу. Тогда узнаешь, на что я способна, муженек. «Я не буду, Ась, просто шучу. Девочка моя», — мурчит Жаров. «То-то же», — вздергиваю подбородок. «Повторяю, ты мой, и я тебя никому не отдам». «Я рад», — нежно улыбается. «Мы заказываем какие-то блюда, и я полностью доверяю Жене. Вот так, обедая вдвоем, я понимаю, насколько мне важно быть рядом с этим мужчиной. Кажется, что моя жизнь без него больше не имеет смысла. Это и есть любовь, да? И что ты планируешь делать с Михаилом? Жарко лопаю суп со странным названием «Вишесуаз». Как бы он еще кому-нибудь не навредил. Я разберусь с ним. Завтра ужин с моей семьей. Не забыла?» — напоминает Жаров. «Нет, но я боюсь, Жень. Такая деревенщина в столь богатой семье, да и этот Миша будет?» «К сожалению, да», — вздыхает Женя. «Блин, как бы мне ему глазюки не выцарапать?» Задумчиво облизываю ложку. «Ась!» — хрипит мой муж. «Доедай, пожалуйста». «А что?» — не понимаю. «Твой язык и эта ложка вызывают во мне весьма недвусмысленные ассоциации. Ты слишком сексуально ее облизываешь. Боюсь, не дотерплю до первой брачной ночи». «Ой!» Откладываю ложку, чтобы не издеваться над своим мужчиной. «Хорошо. Прости, я не подумала. Просто впервые кто-то находит меня сексуальной». Жаров накрывает мою ладонь. «Такой горячий. У тебя температура?» Облизываюсь, глядя в темные от похоти глаза мужа. «Ты весь горишь. Я просто безумно тебя хочу», — рычит Женя. «Так что кушай и поехали. У меня для тебя сюрприз». «А как же десерт?» «На этот счет у меня особые планы», — улыбается Жаров. «Доедаю, он расплачивается, ведет меня к машине. Рядом с ней долго и жарко целует. Ну что, пора в отель, моя сексуальная женушка», — шепчет мне на ухо, пуская по телу волны мурашек. «Эту ночь ты никогда не забудешь». От его слов по телу проносится мощный спазм. Облизываю губы, затем взмахиваю ресницами. Женю хочется соблазнять. Мне так нравится его влюбленный, восхищенный взгляд. Мы едем в отель. Полностью доверяюсь мужчине. Выходим из машины. Женя не отпускает мою руку. «Номер люкс, новые транжира, доктор Жаров». Жмусь к мужчине в пустом лифте. «Я женился. Это даже не сотая часть того, сколько я готов на тебя потратить», — шепчет мне на ухо, целует в шею. «Как можно одновременно быть таким горячим и нежным, требовательным и внимательным?» Женя методично завоевывает мое доверие. «С ним надежно, не страшно», — щелкает замок. Дверь открывается. Жаров не спешит включать свет. «Этот номер гигантский!» — восклицаю, затем вижу огромный траходром. Прикусываю губу, представляя, что вся ночь будет нашей, и не только это, и все последующие. «Но сейчас я кое-что сделаю. Ты мне доверяешь?» — мурчит он, заходит ко мне за спину. «Да, тогда закрой глазки, Ася». «Подчиняюсь». Женя распускает мои волосы, они падают на плечи и спину. Шумно выдыхаю. На глаза ложится мягкая, но плотная повязка. Мужчина фиксирует ее на моем затылке, а затем расстегивает мое платье. Вздрагиваю. Непривычно. Ничего не вижу. «Не бойся, девочка моя. Я не обижу тебя. Расслабься», — шепчет. Массирует мои плечи. «Ты напряжена слишком». От столь властного тона низ живота скручивает до легкой боли. Киваю, соглашаясь с условиями своего мужа. Так вот, каким он может быть. Платье падает к моим ногам. Жаров одним движением расстегивает мой лифчик, медленно снимает его, накрывает ладонями мою грудь. «Ах, Женя!» — пищу, не узнавая свой голос. «Чувствуешь?» Без зрения остальные органы чувств обострились до предела. Рычит мужчина, оттягивая мои соски. «Да, чувствую. Умница. Давай теперь это снимем. Нечестно. Ты одет. Пробую возмутиться, но палец Жарова ложится на мои губы. Моя девочка, сегодня веду я. Параллельно стягивает с меня трусики. Такой ты мне нравишься больше. Я вдруг ощущаю себя беззащитной. Не только тело, но и душа сейчас во власти Жени. Ничего не могу сделать. Это очень заводит. Моих губ касается трубочка. Обхватываю ее. Чувствую сладкий вкус клубники. Сок? Любишь сладкое? Мурчит Женя. Да, тихо, покорно отвечаю. Но вкуснятина пропадает. Тянусь, не могу найти. Блин, иди сюда. Женя ведет меня, направляет. Ложись на постель, Ася. Укладываюсь. Дрожу в предвкушении. Немного страшно и непонятно, но это лишь добавляет остроты нашей игре. Слышу странный звук, словно «Ах!» вскрикиваю, чувствуя холод на соске. «Что ты?» «Это лед из сока, что ты пила, Ася. И сейчас я вожу им по твоим сосочкам». Выгибаюсь навстречу этому яркому ощущению. Впервые в жизни мужчина делает со мной подобное. От холода соски мгновенно встают. Удовольствие приобретает совершенно иной оттенок. Мужчина убирает лед, начинает посасывать мою грудь. «Боже мой, Женя! Ох!» Мечусь, скованная сильными руками своего мужа. «Что за...» «Ах, давай, девочка, не сдерживайся. Не понимаю, почему...» «Ах, оргазм накрывает меня с головой. Сметает, словно цунами. От простой ласки. Как так?» «Глаза закатываются. Схожу с ума». «Я знал, что у тебя получится», — шепчет мужчина. «Продолжим?» И снова лед ложится на мою кожу. В этот раз на живот. Жаров вводит льдинкой, рисует какие-то узоры. А я не понимаю, что со мной такое. Почему так ярко? «Женя, что ты делаешь?» Тяжело дышу, когда льдинка опускается ниже. Язык мужчины повторяет контуры узоров. Он медленно ведет еще ниже. К лобку. Гладкая. «Ася, почему ты бреешь киску?» Вдруг спрашивает мужчина. «Я давно уже заметил, такая мягкая, нежная девочка». Он раскрывает мои складочки. Лед касается клитора. «Ай, Женя!» Верещу, пытаясь скрыться от холода. «Терпи, малышка. Сейчас станет хорошо». Он давит рукой на мои бедра, заставляя шире развести ноги. От мысли, что он смотрит, становится стыдно. На место льдинки снова ложится горячий язык мужчины. И я снова кончаю, стоит ему обвести мой клитор. Перед глазами взрываются фейерверки. Вся сгораю в ощущении наполненности. А ведь Женя даже не занялся со мной сексом. Но попытка продолжается. Новая льдинка ложится на мою пятку. «Ах!» Мужчина обводит пальцы ног, аккуратно придерживает мою лодыжку. «Нравится моя девочка?» Он словно изучает мои эрогенные зоны. Целует ноги, аккуратно посасывая палец за пальцем. Возвращается к киске, целует мои набухшие складки. Выше терзает грудь. Покрывает всю меня жадными поцелуями, доводит до пика, затем отпускает. Я себя совершенно не ощущаю, словно растворившись в своем мужчине, принимаю его владение. Отдаюсь. «Я хочу тебя, Женя, хочу. Войди в меня, прошу». Умоляю, отчаянно желая ощутить своего мужа внутри. «Потерпи, Ася». Сладкая льдинка касается моих губ. Облизываю ее, начинаю сосать. Знаю, как это его заводит. Хочу вывести Жарова, сподвигнуть на активные действия. «Знаешь, чего я хочу?» Лепечу раз за разом, проводя язычком по льду. хриплый голос мужчины выдает его состояние. «Мне нужно лишь немного надавить, и он мой. Чтобы вместо этой льдинки был твой член». С губ Жарова срывается рычание. «Да, мой сексуальный доктор, я тоже умею играть. Тогда соси». Ощущаю горячую головку у своих губ. Покорно раскрываю рот, он толкается. Сразу глубоко, жестко. «О, да, так мне нравится». Стоны сплетаются с причмокиваниями, весь мой подбородок покрывает слюна. Сейчас Женя настоящий самец, мужчина, он ведет, я подчиняюсь, все правильно. Умница, блять, давай. Он бормочет, пока я обрабатываю языком и губами его горячий ствол. Активнее язычком работай. «Ася, ты пиздец горячая девочка. Мы совсем одни, молодожены. Между нами нет стыда, сомнений. Мы полностью открыты. Жаров кончает быстро, потому что я завела своего мужа до предела. Выпиваю его, чувствуя каждый взгляд. Даже через повязку я знаю, как ему хорошо. Ты прав, милый». Выдыхаю, когда мужчина падает рядом, сгребает меня в охапку. Тут же принимается распалять меня вновь. Я и правда никогда эту ночь не забуду.